Академия Романовых. Вечер следующего дня. С раннего утра до позднего вечера крабогном и дракоша с огромным удовольствием, без малейших мук совести, издевались над Коноваловыми. К вечеру близнецы передвигались по академии, едва ли не пригнувшись. Они постоянно оглядывались, были готовы отбить любое нападение и проверяли каждую вещь, до которой собирались дотронуться. Конечно же, их это не спасало. Как только они теряли бдительность, с ними что-то случалось. Розыгрыши очень увлекли крабогнома и дракошу. Они с азартом обсуждали и продумывали каждую проказу, и общее дело здорово их сдружило. Под конец дня они без малого стали лучшими друзьями и совершенно забыли, что еще вчера терпеть друг друга не могли. «Хорошо!» — протянул крабогном, вытянувшись на подоконнике и любуясь звездами. «Ты и я сработаться хорошо!» «Мне тоже понравилось!» — дракоша взмахнул крыльями и взлетел на шкаф. «Чем завтра будем заниматься?» «Есть дело!» — заявил крабогном. «Найти женщина!» Дракоша озадаченно склонил голову на бок и недоуменно произнес. «В академии учится очень много студентов. Зачем их искать?» «Нет!» — крабогном встал и подпрыгнул, раздраженный его непонятливостью. «Особенная женщина. Для директора. Жена. Я зарегистрировать сайт знакомства. Но с ним никто не хотеть знакомить. Теперь понимать, почему директор злой. Потому что страшный. Страшный, сложно находить женщина». «Страшный?» — с сомнением повторил дракоша и попросил. «А покажи». «Смотри», — великодушно сказал крабогном и протянул ему смартфон. Профиль Виктора Викторовича был почти полностью пустым. Только две фотографии, которые крабогном отыскал в интернете, и написанное большими буквами имя «Виктор». Осторожно, чтобы не повредить экран когтем, дракоша нажал на кнопку с изображением письма и открыл верхний диалог. С первого же взгляда он понял, почему у крабогнома провалились все попытки познакомиться с женщинами. Писал он безграмотно, отпускал глупые шуточки и почему-то всем дамам рассказывал, как любит гулять по кладбищам. Дракоша не хотел ссориться с крабогномом, поэтому не стал перечислять все допущенные им оплошности, а просто предложил. «Давай помогу». Смартфон он крабогному не отдал и невзначай его заболтал. Следующие полчаса они выбирали подходящих кандидаток на роль жены Виктора Викторовича, чтобы умная, красивая, спортивная и добрая, и обязательно любила крабов. Выбрав трех девушек, они принялись обсуждать, чтобы им написать и как бы отрекомендовать Виктора Викторовича, чтобы в него моментально, вот прямо в ту же секунду влюбились. Дракоша завел беседу со всеми тремя, но по итогу крабогном решил, что две девушки Виктора Викторовича недостойны. Дракоша спорить не стал и продолжил переписку с избранной дамой, рыжеволосой красавицей с высшим магическим образованием, которую звали Агатой. «Она писать, какие книги ты любишь!» С запинкой прочитал крабогном и тут же возбужденно закричал. «Спроси интернет самые умные книги в мира!» Дракоша кивнул, вбил в поисковик запрос и уточнил. «Скопировать весь список?» «Да». Они общались с Агатой до поздней ночи и позвали ее на свидание. И она даже согласилась. Оно и неудивительно. Крабогном и дракоша составили настолько необычный портрет Виктора Викторовича, что любому захотелось бы с ним встретиться просто из любопытства, чтобы убедиться, действительно ли подобный человек существует. Они рассказали, что Виктор Викторович интересуется философией, физикой, биологией, умеет вязать, вышивать крестиком и гладью, делает мебель, кует мечи, пишет книги и придумывает задачки для учебников по математике. Свободное от директорства время, конечно. А еще во вселенной, придуманной крабогномом и дракошей, Виктор Викторович вырезал сам себе аппендицит, победил медведя-гризли в рукопашном бою и обыграл чемпиона мира по шахматам. Ну, а как иначе? Агата должна думать, что Виктор Викторович не пропадет даже на необитаемом острове. А еще что он сильный и сообразительный. «Когда свидание назначить?» — спросил дракоша. «Завтра!» — без сомнений воскликнул крабогном. «Делать директор добрый!»